В данном случае у сравнительно молодого по возрасту больного с нерезкими явлениями стенокардии и гипертонической болезни, наблюдавшихся на протяжении 2-3 месяцев. В результате выпитых спиртных напитков наступил обширный инфаркт миокарда. Связь последнего с приемом алкоголя в данном случае совершенно очевидна. Второй пример. Больной Ю, 42 года. Доставлен в приемное отделение Института имени Склифосовского 24.04.66 года в 14 часов 15 минут в состоянии алкогольного опьянения с жалобами на резкую боль в области сердца, отдающую в левую руку. Накануне выпил много водки. С утра выпил еще пол-литра. Вскоре появилась резкая слабость и возникла острая боль в сердце. Около 2 лет страдает гипертонической болезнью и нерезко выраженной стенокардией. Больной сообщает, что после употребления водки у него обычно появляется боль в области сердца. Пульс 92 удара в минуту, артериальное давление 190 на 110. Со стороны других органов заболеваний не выявлено. С помощью электрокардиограммы обнаружен инфаркт передней боковой стенки левого желудочка. Инфаркт миокарда у этого больного развился после приема алкоголя на фоне умеренно выраженной стенокардии и гипертонической болезни. И последний пример. Больной Б, 48 лет. Доставлен в приемное отделение Института имени Склифосовского 20.05.66 года в 20 часов 30 минут в состоянии опьянения с явлениями стенокардии. В этот день вечером выпил много водки. Через час появилась сильная сжимающая боль в области сердца, отдающая в левую лопатку. Закружилась голова, развилась слабость, вследствие чего больной был вынужден лечь на улице. Впервые боли в области сердца стал ощущать 4 месяца назад. При поступлении в институт пульс 76 ударов в минуту, артериальное давление 100 на 60 мм. Тоны сердца приглушены, в других органах заболевания не выявлено. Данные электрокардиограммы, обширный инфаркт передней и задней стенок левого желудочка сердца. Приведенные примеры позволяют сделать вывод, что прием алкоголя может вызвать у больных с явлениями стенокардии и гипертонической болезни инфаркт миокарда, часто обширный. У больных с резко выраженным атеросклерозом сердца инфаркт миокарда может наступить от приема небольших количеств спиртных напитков. В некоторых случаях большие количества принятого алкоголя могут стать причиной нарушения кровообращения в сердце без инфаркта. Вот наглядный тому пример. Больной С, 45 лет, доставлен в приемное отделение Института имени Склифосовского 18.02.66 года в 23 часа 20 минут с диагнозом «отравление алкоголем, стенокардия». Месяц назад появилась нерезкая боль в области сердца. Продолжал работать. 18 февраля после выпитой в большом количестве водки возникла резкая длительная боль в области сердца, в связи с чем больной был госпитализирован. На снятых электрокардиограммах выявлено нарушение кровообращения в сердце без дальнейшего развития инфаркта миокарда –